Еще два молодых инквизитора ввели четырех финнов. Легкие улыбки появились на лицах всех иных. Все-таки более карикатурной четверки представить было невозможно. «Вероятно, нет необходимости повторять обстоятельства прискорбного инцидента», — сказал вампир. «Все присутствующие ознакомлены с собранными инквизицией материалами по данному делу. Дело инквизиции — вынести приговор. Справедливый, беспристрастный и суровый». По лицам четверки было понятно, что на снисхождение они и не надеются. «Преступление такой тяжести, как нападение на сотрудников инквизиции и похищение из схрона опаснейшего артефакта, карается безусловным развоплощением», — произнес вампир, сделал паузу и добавил, заставив финнов вскинуть голову. «Но обвиняемые не принимали непосредственного участия в бернском инциденте. Как следует из материалов дела, руководство секты, к сожалению, погибшее при задержании, принудило четырех молодых магов выступить в роли курьеров. Поэтому инквизиция классифицирует их действия лишь как контрабанду и оказание сопротивления ночному дозору Москвы. Смягчающими обстоятельствами также являются глубокое и искреннее раскаяние, помощь следствию после задержания, молодость обвиняемых, отсутствие правонарушений в прошлом. Если ночной дозор Москвы может привести еще какие-либо смягчающие обстоятельства и снимет личные обвинения против темных магов, инквизиция вправе смягчить приговор. На стороне светлых поднялся Гессер, развел руками. «Ночной дозор Москвы не имеет личных претензий к обвиняемым. К тому же мы считаем, что руководство секты братья Регина было спровоцировано на преступление неким неизвестным темным магом». «Это не доказано», — сказал Витязслав. «Не установлена лишь личность провокатора», — улыбнулся Гессер. «Факт его существования сомнению не подлежит». Витязслав кивнул, обернулся на шестерку своих товарищей, несколько мгновений шел беззвучный обмен мыслями между инквизиторами, потом Витязслав повернулся к четырем застывшим финнам. «Именем договора, учитывая снисхождение ночного дозора, отсутствие тяжких последствий и прочие смягчающие обстоятельства, инквизиция предоставляет вам право выбора наказания. Вариант первый. Вы приговариваетесь к смерти через повешение без ущемления в гражданских правах». Здоровенный негр тяжело вздохнул, китаец и финн схватили его под локти, поддерживая. «Второй вариант наказания. Отныне и до конца ваших дней вам запрещается пользоваться магией. Вы вправе прожить обычную человеческую жизнь, не продлевая ее магическими способами и не улучшая качество данной жизни». Финны остолбенело смотрели на инквизитора. Завулон тоненько хихикнул, но тут же принял серьезный вид. «Второе! Второе!» — сдавленным голосом произнес Юха Мустайоки. Остальные закивали. «Нет ли возражения со стороны присутствующих?» — спросил Витязслав. Вновь поднялся Гессер. Вздохнул. «Мы в качестве маленького жеста доброй воли считаем возможным разрешить обвиняемым магию, маленькую магию, с неодушевленными предметами». Казалось, что каждое слово дается Гессеру с трудом, что он заставляет себя проявлять милосердие. «Ну, скажем, найти потерянную вещь, маленькую, ключ там или монетку, муху из комнаты прогнать. По установлению мухи считаются неодушевленными, так? Карбюратор в машине прочистить». На лице вампира появилось легкое удивление. «Не понял», — сообразил Эдгар. «Инквизиция не возражает», — сказал наконец вампир. «Наложить на обвиняемых печати». Два инквизитора подняли правые руки, и к четырем осужденным протянулись тонкие мерцающие нити энергии. Печати накладывались намертво, оставляя осужденным возможность лишь к самой слабой магии. Пожалуй, инквизиторы и впрямь не поняли, что неожиданная доброта Гессера лишь усилила наказание. Одно дело быть начисто лишенным магии, постепенно смиряясь с человеческим существованием. Совсем другое – каждый день ощущать себя немощным калекой, довольствуясь тенью былых способностей. Впрочем, финны об этом пока не думали. Совершенно ошалевших от счастья, их вывели из зала трибунала. Юха все порывался вырваться и начать пожимать всем руки, но бдительные стражи самыми банальными толчками и подталкиванием вынудили его выйти вон. Эдгар покачал головой. В общем-то, было приятно, что братья темные спаслись. Но такой ценой, пожалуй, он бы предпочел быструю смерть.